На воскресенье рано утром встаю. На воскресенье очень рано, где бы ни был, встаю. На воскресенье много думаю и мысли ото всех даю. Я в понедельник рано утром встаю. Я в понедельник очень рано, где бы ни был, встаю. Я в понедельник много думаю и мысли ото всех даю, даю, даю. А всю неделю рано утром встаю. А всю неделю очень рано, где бы ни был, встаю. Я всю неделю много думаю и мысли ото всех даю. Я всю дорогу рано утром встаю. Я всю дорогу очень рано, где бы ни был, встаю. Я всю дорогу много думаю и мысли ото всех даю. Утром встаю.